эти шторм, забегшиеся круги. Знать было весело, весело, весело. Ебать мои несуществующие брони. Прошлись крейсером, крейсером, крейсером. Сожгли гитару, содрали обои. Ебать мои несуществующие брови. Посуда бита, говно в умывальнике. А ты по что лазил в печку ебальником? Предупреждать надо было заранее. Здесь люди нервные, да ненормальные. А так хотелось чего-то хорошего, чего-то доброго, светлого. Вот оно где. А ты зачем задирался с прохожими? Они вообще мимо шли, не тревожили. Вокруг нас миссива, миссива, миссива. Подраться шторы в запекшейся крови. Знать было весело, нам было весело. Ебать мои несуществующие брови. Ебать мои несуществующие брови.